Магнус изобразил удивление, но, любезно, это невозможно. Я изо всех сил старался сохранить ваше лицо, не называя вас. И выдавать вашу тайну в мои намерения вовсе не входило. Я мог бы и дальше называть вас гений, хотя в труппе у вас были другие прозвища. Некоторые звали вас студент, намекая на ваше кембриджское образование. Другие предпочитали местоимение «он», потому что вы, случалось, принимая шутливо скромный вид, говорили о себе в третьем лице «он», тогда как из вашей души рвался крик «я, я, великолепный я». Но совсем не упомянуть вас или вашу матушку я никак не могу, потому что она помогла мне в вас разобраться, и в результате вся история гастроли сэра Джона приобрела особый оттенок. Ладно, Магнус. Я был глупый молодой осел, признаю. Но разве не позволительно человеку в молодости побыть ослом год-другой, когда весь мир кажется открыт ему и ждет его? Если у вас было трудное детство, это еще не значит, что те, кому повезло чуточку больше, были полными дураками. Вы-то представляете, как сами выглядели в те дни? Нет, не представляю. Но я вижу, вам не терпится поделиться этим наблюдением. Пожалуйста, я слушаю. И поделюсь. Вам никто не доверял. И все вас ненавидели, потому что считали наушником, как вы сами и сказали. Только вы не добавили, что и в самом деле были наушником, и докладывали МакГрегору о малейших нарушениях дисциплины. Кто пришел в театр после объявления получасовой готовности? Кто во время представления пригласил к себе в гримерную знакомого? Кто наблюдал из-за кулис за сэром Джоном, хотя тот запрещал это делать? И все остальное, что вам удавалось подсмотреть и подслушать. Но даже на это можно было бы закрыть глаза. Ну, исполняет человек свои служебные обязанности, если бы вы не были так отвратительны. На лице всегда улыбочка, как у черта из пантомимы. Всегда за милю несет каким-то дешевым бриолином. Всегда в припрыжку мчитесь открывать двери миледи, а уж хвост задираете. Ну, как не возгордиться этим грошовым жонглированием и прыжками на канате? Если хотите знать, вы были весьма паскудной личностью. Очень может быть. Но если вы думаете, что я был доволен собой, то глубоко ошибаетесь. Ничего подобного. Я пытался научиться другому образу жизни. Вот уж точно. Вы пытались быть сэром Джоном на сцене и вне ее. Ну и жалкое же зрелище вы собой представляли. Двигались, как заводная кукла, потому что Франк Мур тщетно пытался научить вас правильной ходьбе. А длинные, набриолиненные волосы разделяли пробором посредине, потому что сэр Джон был последним актером на свете с такой прической. Одевались вы так, что над вами кошки смеялись, потому что сэр Джон носил всякий эксцентричный хлам, модный во времена осады Маффетинга. Вы думаете, я выглядел бы лучше, если бы брал за образец вас? Как актер я был не подарок. Не думайте, что я этого не знаю. Но я, по крайней мере, жил в 1932 году, тогда как вы обезьянничали, взяв за образец человека, который все еще жил в 1902. И если бы не этот ваш мистический вид, вы были бы полным уродом. Это вы правы. Мистический вид у меня и в самом деле был. Не забывайте, меня же звали Мунго Фетч, а у Фетчи просто не может не быть мистического вида. Тут в разговор вмешался Линд. «Друзья», — сказал он, призывая на помощь всю свою шведскую учтивость, «давайте не будем ссориться из-за этих старых обид, которые давно быльем поросли. Вы теперь совершенно другие люди. Вспомните роли. Чего вы смогли достичь как романист и радиоведущий? Он, гений, студент — все это похоронено под вашими достижениями. А вы, мой дорогой Айзенгрим, у вас-то что за причина испытывать кому-либо горькие чувства? Вы, кажется, добились в жизни всего, чего желали. Включая, как я теперь понимаю, еще одно великое достижение. Взяли себе за образец великолепного актера старой школы и все, что узнали, поставили на службу своему собственному искусству, которое расцвело необыкновенно. Вы роли хотели стать литератором и стали. Вы, Магнус, хотели стать сэром Джоном. И, кажется, вам это удалось, насколько это вообще возможно. Ему это удалось в значительно большей степени, чем возможно, выплюнул Инжестри, который все не мог успокоиться. Вы съели старика, скушали с потрохами. Все это видели. Вы принялись за него с первого же дня гастролей. — Все видели? — переспросил Магнус. И так и расцвел. Не думал, что это было так очевидно. Но вы все же преувеличиваете. Я просто хотел быть похожим на него. Я вам уже говорил, я пошел в обучение к эгоизму, когда понял, что это качество бесценно. Невозможно украсть чужое эго